На краю леса Малох и его люди смотрели на небо, озаряемое пожаром. Их фонари не работали. Когда они остановились, Декстер пытался сменить батарейки, достав из рюкзака запасные. Но ничего не изменилось. Фонари не работали. «Странно, я брал в магазине новые батарейки», — сказал Декстер. Скарф тоже сменил батарейки в своем фонаре, но с тем же результатом. «Чёрт знает что!» — буркнул он. «Похоже, удача отвернулась от нас». Он достал зажигалку из кармана своей куртки, зажёг её и поднёс к карте. Его палец нашёл нужную точку. «Думаю, мы здесь, а дом Карла — вот он!» Он поднял руку и указал на пламя. «Раз его жилище единственное в этой части острова, значит...» Декстер закончил фразу за него. «Либо мы на костерок поспели, либо это домишко любое догорает». Потому-то парень не опоздал на рандеву. Вероятно, парня эта неприятность сильно огорчила. «Скоро здесь будут копы и пожарные. Дюпре своего не упустит», — вздохнул Скарф. «Я так не думаю», — впервые за долгое время заговорил Малох. С минуту он глядел на Скарфа. Тот замолчал, изобразив согласие, и отвернулся. Малох провел пальцем по лесам на карте. «Мы продолжим путь и посмотрим, что там произошло из укрытия. Нам понадобится фургон Любея, если мы хотим убраться отсюда раньше, чем появятся копы. Огонь нам только на руку.